Саша тот просто сердится, что ему мешают готовить уроки, а ты страдаешь. Отец знал это и виноватым себя перед вами чувствовал. Только куда же ему от моста уйти, если он потомственный мостовик? Не всегда же мы были в общем бараке, иногда и квартиру получали. Только получим, а тут дальше трогаться. Цыганская жизнь, что и говорить, сынок. Саша будет учиться на медицинском. Что ж мы его одного оставим? Почему же одного? С людьми, такими же студентами, как он. Папе исполнилось 17, когда грянула война. Все 4 года он был на фронте, шофером. Подвозил боеприпасы, часто под бомбежкой. Достаточно было одного осколка снаряда, и все полетело бы в воздух. Его мать погибла на реке Оскол. Наводили переправу под немецкими бомбами. Папу ранили на 4-м году войны. По счастью, он был не в рейсе, а просто стоял на поляне неподалеку от землянки и покуривал после обеда. Папа рассказывал мне, что фронтовики присмотрелись и при разрыве бомбы определяли на глазок, попадет или пронесется мимо. Когда в нескольких шагах разорвалась бомба, отец, молниеносно растянувшись на земле, успел подумать: «А вот это моя!» и потерял сознание. Очнулся он в госпитале. Ему хотели отрезать обе ноги, он категорически отказался. «Чудак, ведь ты умрешь!» — уговаривал врач. «Не хочу жить безногим, не уговаривайте!» Отец был тверд. Его переправили в какой-то госпиталь под Москвой, где он пролежал около года. Там его разыскал лейтенант Александр Гусев. Радости братьев не было конца, и вся палата радовалась, глядя на них. Уж такие красивые, такие похожие, веселые, любящие братья. Александра отпустили домой на побывку, и он мог пожить возле брата 3 дня. Главный врач разрешил ему ночевать в своем кабинете. Тогда было обговорено и будущее. Александр, который ушел на фронт со 2-го курса Московского медицинского института, вернется после войны доканчивать свой вуз. А Сережа поступит на какой-нибудь московский завод поинтереснее, слесарем, и будет помогать брату материально. Постепенно приобретет хорошую рабочую квалификацию. Так они и сделали. Один учился, другой работал. Оба делили успехи. Александра после института оставили при кафедре. У него уже с 3-го курса пошли научные труды. Сережа стал наладчиком станков, получил высший разряд. Оба женились. Александр защитил кандидатскую, потом докторскую. Хирург Гусев был известен не только на родине, но и за рубежом. Отец женился рано, в 1-й же год после войны. Я не раз подробно расспрашивала Марию Даниловну, что могло соединить столь разных людей, как Сережа Гусев и Зинаида Кондакова. Она помнила, как впервые появился в цехе слесарь Гусев, фронтовик, красивый, добродушный, веселый парень, только в глазах напряжение и тоска, след пережитого. Парень он был сдержанный и скромный, а работницы, изголодавшиеся за войну по ласке, уж очень беззастенчиво стали за ним бегать, не понимая, что только отталкивает его этим от себя. Зина Кондакова пришла в цех еще девчонкой, прямо из детдома. Очень скоро она освоилась, изучила многие операции, ее поставили контролером на монтажном участке. Контролер из нее получился внимательный, аккуратный и очень строгий. Но странно, никто ее не любил. Что же в ней понравилось отцу? Конечно, она была красива, причем все свое, натуральное. Зинаида тогда не признавала ни завивки, ни губной помады, ни даже пудры. Женское кокетство тоже не одобряла. И так уж получилось,